Глава 6. Шагане, ты моя Шагане. Позор номер 2. Леонид сидел в кабинете и пялился в монитор, где на увеличенной фотографии, присланной Марком, извивался в ломбаде весь заводской коллектив. «Прав, Дрис, прав», — шептал Скворцов, сканируя каждую фигуру в красном по 10-му разу. «Нет среди наших той женщины, и быть не может». Стрелка мыши прошлась по лицу юрисконсультанта. Молодящаяся худосочная баба-ягодка была одета, как певичка в кабаре. Обтягивающее блестящее платье, голые плечи, золото браслетом на руках, высокие каблуки, делающие конечности похожими на ноги фламинго, у которых кто-то безжалостно вывернул коленки в обратную сторону. Нечесанные волосы собраны на макушке в пальму. «Привет из 90-х, еще бы челку поставила». Если юрисконсультанта можно было охарактеризовать знаком «минус», перевернутым вертикально, то следующая леди Энред была жирным плюсом. Она единственная осталась сидеть за столом. Банан в пухлых пальцах материального бухгалтера вкупе с открытым в предвкушении ртом выглядел неоднозначно. Ее фигуру, запакованную в красный бархат, Скворцов определенно не забыл бы. Просто задушила бы своей грудью. Третья дама была хороша и лицом, и фигурой. Леониду нравились ямочки на ее щеках, поэтому всякий раз, проходя через заводскую проходную, где медсестра с алкотестером наперевес встречала рабочих, интересовался «дунуть?», после чего несколько секунд наслаждался смущенной улыбкой. «Почему не она?» Сожалением спросил самого себя Скворцов, поскольку праздничный наряд стройной женщины совсем не соответствовал тому, который Леонид запомнил. Брюки отличались от платья кардинально. Их он не смог бы задрать до пупа, желая добраться до соблазнившей его попы. Вздохнул еще раз. К медсестрам у него особое отношение. Четвертая, судя по списку, та самая Глафира Степановна, танцуя с Марком в приступе смеха, так высоко задрала голову, что невозможно было не только ее рассмотреть, но и определить, какой она национальности. Раскрасневшееся лицо, глаза, узкие щелочки. Якутка, что ли? Растопыренные руки Марка, похабно выгнувшегося в характерном движении ламбады, не позволили толком увидеть фигуру якутки. «Надо бы как-нибудь заглянуть в лабораторию». Сделав заметку в памяти, Леонид отключил компьютер. Посмотрел на часы. По давнему распорядку, воскресенье – мамин день. Неявка засчитывалась уважительно только по причине заграничной командировки, тяжелой болезни и безвременной кончины. Похмелье в любой форме в расчет не принималось. Скворцов, все еще чувствуя себя разбитым, вызвал служебную машину. Приехал начальник охраны, невысокий, широкоплечий мужчина с сильными залысинами и внимательными глазами. Сдержанно поздоровался. «Петр Иванович, это вы вчера привезли меня домой?» «Да, Марк вызвал». «Вы видели девушку, которая была со мной, в красном платье?» Короткий взгляд в зеркало заднего вида. «Леонид Сергеевич, вы были одни, если не считать гардеробщицы. Коричневое платье, пуховый платок, обрезанные валенки». «Марк тоже так говорит, что никакой женщины не было». «Скорее себе, чем водителю», — сказал Скворцов. «Но не приснилось же». «Могла. Когда я вас из подсобки забирал, вы спали, пришлось на спине тащить». Скворцова торопело посмотрел на Петра Ивановича. «Сильные, вам не 90 килограмм». «Служба», — коротко ответил тот. Леонид отвернулся к окну. Водитель, решив, что босс злится из-за того, что его тащили, словно мешок картошки, попытался успокоить. «Марк уверен, что заводские даже не подозревают, что вы приходили в кафе. Все чисто». «Хорошо, остановите у магазина на набережной». «Леня, как у тебя дела? Хорошо себя чувствуешь?» Мама подкладывала пельмешек. Беспокойный взгляд красноречиво говорил. «Выглядит сын не ахти». «Нормально». Заметив, как жало губы, поправился. «Мам, на самом деле все нормально». «Поэтому тебя глава охраны внизу поджидает? Сам Леонид Сергеевич рулить не в состоянии?» Тетя Саша отодвинула занавеску и ткнула вилкой в ту сторону, где Петр Иванович нарезал круги вокруг машины. «Ой, Надо бы домой позвать. Сегодня холодно», — забеспокоилась мама. «Я его на кухне покормлю». «Как хочешь». Сын сложил тарелки и, по заведенной в доме традиции, понес грязную посуду в мойку. Засучил рукава, но тетя Саша ущипнула за локоть. «Идем, поговорить нужно. Мама сама справится». Тетя Тося, прижимая трубку к уху, с беспокойством оглянулась, но ответивший на звонок охранник отвлек. «Ленчик, давай выкладывай, что с тобой вчера было?» Александра Михайловна закрыла за собой дверь, села на кровать, заправленную покрывалом с оборками, и потянула за собой Скворцова. «Выпил. С кем не случается?» Леонид лихорадочно перебирал в голове, кто мог его сдать. «Марк? Петр Иванович? Гардеробщица?» Тетя Саша, знающая сына подруги как облупленного, сразу выложила козыри. «Мне Ольга звонила, плакала». «А чего она хотела?» На взгляд тети Саши Леонид ответил на удивление равнодушно. А он мысленно выдохнул, поняв, что шалости в женском туалете еще не выплыли наружу. «Думала, что я объятия раскрою, ее со старой мебелью назад приму. Умерла, так умерла». «Не хочешь принимать, не надо. Зачем ее троллить?» «Троллить? И вы и такие слова знаете? И когда это я ее троллил?» «Ночью, по телефону. Называл Шагане, читал есенинские стихи, а потом, когда Ольга поверила тому, что ты ее простил, потребовал, чтобы она несколько раз произнесла Шотландия и Лонг-Айленд. Девчонка губу раскатала, что ее за границу повезут, а ты как серпом по яйцам. Плохо шипишь, у других лучше получается». И повесил трубку. «Вот к чему эти издевательства?» «Черт!» Скворцов закрыл глаза. Шот-шот-лонг. Только в пьяную голову могла прийти мысль, что рыжая незнакомка — настырная Ольга, напялившая парик. Хотя она и не на такие ухищрения способна, когда стремится достичь желаемого. Но нет, фигура не та. Бывшая подруга выше нечаянной любовницы на полголовы. Да и грудь у нее. Максимум первый размер. Моделька. «Вот тебе и черт! Надежду в девке разбудил. Она теперь с тебя не слезет. Шипение на обиду свалит, а любовные стихи запомнит. Что у пьяного на языке?» «Черт! Зачем я в субботу на работу поперся? Ведь хотел к деду в деревню свалить. Он попариться звал». «Да, лучше бы там парился, чем здесь». Тетя Саша встала, но Леонид потянул ее за руку назад. «У меня тоже вопросы есть. Помните, в конце лета вы выписали рецепт?» «Ну, помню. Потанцевать отправила на улицу Петипа». «А кто была та женщина, которую вы ко мне подослали?» «Какая женщина, Ленчик?» Тетя Саша в недоумении подняла брови. «Мало ли кто с тобой танцевать захотел. Там этих танцовщиц пруд-пруди». «Вы попались, Александра Михайловна. Женщина не случайно ко мне подошла. Я теперь это точно знаю. Она разыграла целый спектакль». «Учить начала доверчивого лоха». «Вы забыли? Шаги длинные и короткие, шот-шот, лонг-лонг», — передразнил он рыжую. «Тогда я повелся, потому что ничего не понимал в танго». «А теперь понимаешь?» «Теперь да. Взять хотя бы обувь, в которой она пришла. Ценители мелонги ни за что не надели бы остроносые туфли». «Ах, какие придирчивые! Ошиблась она. Видел фильм «Легкое поведение»? Там такое танго, закачаешься. А героиня, между прочим, в остроносых туфельках. Посмотри, советую». «Не этот ли фильм навел вас на авантюрную идею?» «И что?» Тетя Саша не понимала, почему кипятится Ленчик. «Незнакомка тебя чему-то плохому научила? Спина с тех пор вроде не болит? Когда в последний раз о ней вспоминал?» «Да я постоянно о ней думаю. О спине? О рыжей». Леонид скривился. «И как дал маху, проговорился на ровном месте». «Мне не нравится, когда меня за нос водят. Колитесь, Александра Михайловна. Как зовут вашу целительницу душ?» «Пойду матери помогу». Тетя Саша поднялась с кровати, но Ленчик не позволил уйти. Встал на пути. Александра Михайловна была не из робких. Да и телосложением Бог не обидел. Схватила Скворцова за ухо, как когда-то в детстве, и оттащила от двери. «Не знаю я никакой целительницы», строго сказала она, держа Леньку в полусогнутом состоянии. «И знать не желаю. А ты, Ленечка, вместо того, чтобы ковыряться в прошлом, лучше бы делом занялся. С девушкой прилично познакомился. а то мать внуков никак не дождется». Натренированная рука хирурга оставила неизгладимый след на внешности Скворцова. Ухо отливало малиновым до конца дня. Слышала, он назвал ее рыжей. «Сашенька, что же теперь делать? Он что, всерьез Виолеттой увлекся? Не стал бы, Ленчик, тебя к стенке прижимать, если бы эта вертушка ему не понравилась?» «Ничего делать не будем, молчим, знать ничего не знаем. Я-то уж точно молчать буду, не понравилась она мне, не такую снаку хотела. Ты и Ольгу не жаловала. Уж лучше Ольгу». Тося вспомнила, как пару недель назад они с Сашей все-таки выбрались на Петипа. Хотя шел нудный осенний дождь, улица не была пустынной. Перед входом манящие яркой рекламой здания разноцветные зонты закрывались, словно лютики в вечернюю летнюю пару. В такой же горящий огнями клуб и нырнули подруги. Небольшая сцена с блестящим шестом посередине и несколько столиков вокруг для приглашенных зрителей выглядели непривычно. Ну да, не в театр же пришли. Первая же девица, вышедшая к шесту в коротеньких шортах и майке, которая больше походила на лифчик, неожиданно удивила мастерством. Сделав несколько кругов вокруг пилона, вдруг взлетела куда-то вверх, посидела на полусогнутой ноге. «Это называется четверка», — подсказала Саша. Потом скользнула вниз, прогнула спине и взмахнула ногами, оказалась висящей вниз головой. Черные волосы, подстриженные на манер подружек американских гангстеров, падали на сильно накрашенное лицо хлесткими прядями, и тетя Тося, переживающая, как бы девушка не сорвалась, выполняя очередной трюк, хотела собрать их под резинку. «Это и есть Виолетта», — шепнула подруга, когда гимнастка, «а как ее еще назвать?» Убежала за занавес, а место у пилона заняла другая. «Черненькая же! Я же говорю, парики надевает. Пойдем со мной познакомлю». Виолетта без черного парика была неузнаваемой. Короткие, выбеленные волосы, за которые ухватиться-то не удастся, если вдруг появится такое желание. Бедра в узких джинсах, оверсайз майка и голос хрипотцой делали ее похожей на мальчишку. «Александра Михайловна!» кинулась она обниматься с тетей Сашей, когда женщины, пропуская еще одну не менее ярко накрашенную гимнастку, немного замешкались у входа в раздевалку. «Как это вы выбрались?» «А мы с мамой Ленчика решили посмотреть, где работает девушка, заставившая забыть его о больной спине». Виолетта побледнела, вымученно улыбнулась тете Тосе, извинившись, что ей пора принять душ, который вот только что освободился, поспешила уйти. «Я позвоню», — крикнула она на прощание тете Саше и помахала ладошкой. «Странная она какая-то», — поджала губы Тося. «И вот такая понравилась моему сыну?» «Нормальная. У нее скоро новое выступление. Пойдем в зал». «Нет, давай на улицу». Тося расстегнула верхнюю пуговицу трикотажной кофточки. «Душно здесь как-то». Скворцов не поверил Александре Михайловне. «Знает она рыжую, знает», — размышлял он, сидя в машине. Повела себя грубо, чтобы уйти от разговора. «Почему?» Посмотрел на затылок сосредоточенного Петра Ивановича. «Было бы больше зацепок, поручил бы ему копаться. Нужно подождать. Не она, так мать расколется. Не может быть, чтобы они не обсудили мое выздоровление. Что знает одна, непременно знает и другая. Хотя...» На ум пришел случай, когда Александра Михайловна, как и обещала, ни словом не обмолвилась матери. По сей день. Леонид только заканчивал школу. Новый год в выпускном классе обещал быть веселым, но не повезло. В самый последний момент перед вечеринкой Леньку свалила высокая температура. «Ты иди!» – прохрипел он матери, которая вот уже неделю собиралась встретить Новый год с тетей Сашей в ресторане. «Я бы не пошла! Зачем мне этот ресторан? Сиди, как привязанная, на стуле, не полежать тебе, ни телевизор посмотреть. Иди, тетя Саша обидится. Я за тебя и полежу, и посмотрю». «Правда красивое платье?» Мама повертелась. Юбка колоколом ей нравилась. «Саша выбрала. У нее хороший вкус. Не то что мой деревенский». «Правда. Только цветастую шаль сними. Сюда больше синий палантин подойдет». «И правда». Мама улыбнулась самой себе в зеркале. Хлопнула входная дверь, и Ленька закрыла ладонью глаза. Встать и выключить свет сил не осталось. Вдруг в замке опять завозился ключ. «Это я», — встретила новую соседку. «Она, оказывается, медсестрой работает. Уколы умеет ставить. Ты позвони ей, если совсем худо будет». На журнальный столик рядом с телефоном легла бумажка с накорябанными цифрами. «Мам, свет выключи. Оставь ночник в коридоре». Щелкнул выключатель. «Я дверь не закрываю, чтобы ты не вставал. Все, пошла». Надо было маме новое пальто купить. Это куцое какое-то. Подол платья на целую ладонь длиннее. Подумал Леня и провалился в тягучую темноту. «Что же ты не позвонил?» Чья-то прохладная рука легла на лоб. «Подожди немного, я за шприцом сбегаю». Леня не понял, приснилось ему или нет, но кто-то сильно перевернул его на бок, сдвинул резинку трусов и, шепнув «потерпи», всадил в ягодицу иглу. Диван прогнулся под чужим телом, а Леня улетел в страну кошмаров. Телефонная трубка начала расти, грозя похоронить его под собой. Он отбивался, а она брызгалась водкой. Зуб не попадал на зуб, а трубка брызгалась и терлась пластмассовым боком о кожу. «Нужно в больницу!» Знакомый голос заставил на мгновение приоткрыть глаза. Над ним стояла тетя Саша в белом халате, надетом поверх праздничного платья, а рядом мама, плачет. Закрыла дрожащими пальцами рот. И еще кто-то чужой, со смоляными непокорными волосами, мелкими спиральками, падающими на чистый лоб и пронзительными темными глазами, в которых плескалось беспокойство. «Красивая. Похожа на Шагане. Шагане-то моя Шагане. Потому что я с севера, что ли?» «Бредит. Я сбивала, но меньше 40 не опускается», — произнесла Шагане. «Летичка не помогла. И губы у нее красивые, и родинка на подбородке. Шагане-то моя Шагане». «Ты все правильно сделала, девочка. Такое при гнойной ангине бывает. Идет интоксикация. Ну что, Тося, скорая едет?» Шагане пожала руку. То ли проверила температуру, то ли пожелала «держись». Она пришла в больницу, положила на тумбочку бумажный пакет с яблоками. В палате, отравленной хлоркой и лекарственными ароматами, сразу запахло летом. «Шагане, кто это?» спросила она, заправив прядь курчавых волос за ухо. Придвинула стул, села, поправив наброшенный на плечи халат. «Есенинская Шаги, ты похожа на нее». Хотя медсестру, снимающую квартиру напротив Скворцовых, звали Анной, имя Шагане к ней прикипело. Она откликалась на него, когда Шаги и Леонид оставались вдвоем. Ему нравилось смотреть на ее черные глаза с какими-то нереально длинными ресницами, проводить ладонью по спине, накручивать на палец жесткий локон, а ей нравилась восторженность и нежность, которой дарил мальчишка. Шаги первая поцеловала Леонида. Он смущался, когда она расстегивала его рубашку. «Помнишь, это я растирала тебя водкой, когда ты горела температуры. Я знаю каждую клеточку твоего тела». Она была старше на 2 года. На 2 года больше видела, читала, пробовала. Она не скрывала свою сексуальность. Была раскрепощена. Ничто в ней не вызывало смущения. «Может, это из-за того, что я медик?» Мы очень быстро теряем ту грань, за которой стыдное становится обыденным. Ее прохладные пальцы вызывали дрожь. Она так умело обращалась с презервативом, что Ленька заметил его лишь тогда, когда отправился в ванную, ошеломленный сильнейшим оргазмом. Он шел, пошатываясь. Шагане не осталось лежать на смятых простынях. Обхватила руками, прижавшись всем телом. Струи воды прочерчивали дорожки на ее смуглом теле. Темные соски упирались ему в грудь и вызывали новый прилив желания. Второй акт длился дольше. Вода не мешала. Скользкое дно ванны заставляло принимать нелепые позы, которые еще больше возбуждали. Мокрые лежали они на кафельном полу, пытаясь отдышаться. Остался последний презерватив. Перевернувшись на живот, Шагане легко поцеловала в губы. «Изведем?» «Конечно!» Тогда простой поцелуй мог вызвать стойкую эрекцию. Когда и этот презерватив исчезал, кружась в гладке унитаза, Ленька испытала легкое разочарование. Их первые шаги в сексуальный марафон, а может и последний, если Ленька не оправдал надежд, подходил к концу. Домой не хотелось. Уснуть бы с ней, прижавшись тесно. Она как чувствовала, поджидала за дверью. Показала будильник, завела его на 6. Время, когда мама заканчивает работу, и повела Леньку в спальню. Он проснулся не от звонка. До него было еще полчаса. Впервые в жизни ему делали минет. Он был так же хорош, как и тот, который случился с Рыжей. Может, Рыжая — это Шагане? Дома Скворцов перерыл все шкафы, но нашел томик Есенина «Персидские мотивы», на первой странице которого Шаги оставила ему послание. «Встретимся, когда ты станешь взрослым. Твоя Шагане». «Шагане — ты моя Шагане. Потому что я с севера, что ли?» Леонид поднес томик к лицу, вдохнул почти выветрившийся запах. Шаги исчезла в один день. Уже знаю, что больше не увидит ее. Леня нашел в почтовом ящике книгу, густо пахнущую терпкими духами. В то утро, сбежав из школы, он нетерпение жал на кнопку звонка. Стучал, не понимая, почему Шагане не открывает. Она должна быть дома после ночного дежурства. «Не барабань», сказала Ленчику поднимающаяся по лестнице тетя Саша. «Анна здесь больше не живет». Он сел на ступеньку. Не хотел верить, что Шаги, еще недавно отвечающая смехом на поцелуи, которыми он осыпал ее тело, ушла, даже не попрощавшись. «Но она замужем». Тетя Саша села рядом. «Ты знал об этом? И старше тебя на 7 лет». «На 2 года?» «На 7. Но и это не главное. Ты еще мальчишка. Тебе бы влюбляться в ровесниц, ходить с ними в кино, целоваться украдкой. Но мы любим друг друга». Горячо начал Леонид, но вдруг понял, что ни разу не слышал признаний Шаги. «И кто ее муж?» «Неважно. Кто он и почему его нет рядом с Анной? Она не собирается разводиться и до ужаса боится, что муж узнает о вашей связи». «Опять соседи донесли?» «Нет. Анна работает в моей больнице. Я сама ее пригласила. Медсестра она хорошая, но язык за зубами держать не умеет». Поделилась с одной из подруг. Мне не составило труда сложить 2 и 2. «Мама знает?» «Нет. Я сама разговаривала с Анной. Она все правильно поняла». Леонид уронил голову на колени. Александра Михайловна потрепала его за вихры и с трудом поднялась. «Идем домой, Ленчик. Чай попьем. Я ватрушек принесла. Специально пораньше с работы ушла, чтобы ты дверь в пустую квартиру не сломал». «Шагане-то моя Шагане».